О любви третья сотница. Разумное употребление помышления вещей доставляет целомудрие, любовь и ведение. А неразумное — невоздержание, ненависть и неведение. Уготовал еси предо мною трапезу и прочее. Трапеза здесь означает деятельную добродетель, ибо она Иисус Христом уготована против устужающих нам. Елей, умощающий ум, означает созерцание тварей. Чаша Божия — познание Бога. Милость Его есть Его Слово и Бог, ибо Он вочеловечением Своим женет вслед нас все дни, доколе не постигнет всех спасаемых, как Павла. Дом означает царствие, в которое вселятся все святые. Долгота же дней — жизнь вечную. Псалом 21, стихи 5 и 6. Грехи случаются с нами от неправого употребления душевных сил, то есть силы вожделевательной, раздражительной и мыслительной. Неправое употребление силы мыслящей, невежество и безрассудность, силы раздражительной и вожделевательной, ненависть и невоздержанность. Доброе же употребление их есть ведение, благоразумие, любовь и целомудрие. А когда так, то ничто из созданного и получившего бытие от Бога не зло. Не пища зло, но чревоугодие. Не деторождение, а блуд. Не деньги, но сребролюбие. Не слава, а тщеславие. А когда так, то в сущем нет ничего злого, кроме злоупотребления, которое случается от нерадения ума, а возделания естества, душевных сил и их добром направлении. «Зло в демонах — вот что есть, — говорит блаженный Дионисий. Раздражительность безрассудная, вожделевательность безумная, фантазия опрометчивая». Но безрассудность, безумие и опрометчивость в разумных существах — суть лишения рассудка, ума и осмотрительности. Лишение же бывает после имения или обладания чем? Следственно, было время, когда был в них рассудок и ум, и благоговейная осмотрительность. И если так, то и демоны не по естеству злы. Но от злоупотребления сил естественных сделались они злыми. Иные страсти порождают невоздержание, иные — ненависть, а иные — и невоздержание, и ненависть. Многоедение и сластоедение бывают причиной нецеломудрия, сребролюбие и тщеславие — ненависти к ближнему. Мать их самолюбие есть причина обоих. Самолюбие есть страстное и безрассудное любление тела, противоположное ему — любовь и воздержание. Очевидно, что имеющий самолюбие имеет все страсти. «Никто же, — говорит апостол, — свою плоть возненавидя, однако же, тем не менее, умерщвляет ее и порабощает, не давая ей ничего, кроме пищи и одеяния, и их одних, только потому, что они необходимы для жизни. Так бесстрастно любит ее, и яко служительницу божественного питают и греют единственно тем, что восполняет ее скудение. Кто кого любит, тому всячески угождать старается. И так, кто любит Бога, тот, конечно, и угодно ему творить старается. А кто любит плоть, тот творит и ее удовлетворяющее. Богу угодны любовь, целомудрие, созерцание и молитва, а плоти угодны чревоугодие, невоздержанность и все их произвращающее. Посему-то сущие во плоти Богу угодить и не могут, а и же Христовы суть распяли плоть со страстьми и похотьми. Когда ум к Богу клонится, тогда имеет тело рабом и ничего более не дает ему, кроме необходимого для жизни. А когда клонится к плоти, то порабощается ее страстям, и попечение о ней всегда творит в похоти. Если хочешь избавиться от помыслов, уврачуй страсти, и тогда удобно изгонишь их из ума. Именно в отношении к блудной страсти постись, совершай бдение, трудись и уединяйся, относительно гнева и печали, ни во что вменяй славу и бесславие и прочие вещи земные. Относительно злопамятства молись за оскорбившего и избавишься. Не примеряй себя к слабейшим из людей, а лучше расширяй себя в меру заповеди о любви. Примиряясь к людям, впадешь в пропасть высокомерия, а расширяя себя в меру любви, достигнешь высоты смиренномудрия. Если точно ты хранишь заповедь о любви к ближнему, то из-за чего внедряешь в себя горечь досады на него? Не явно ли, что ты предпочитаешь любви временные, и за него заступаясь, войну поднимаешь на брата? Не столько по нужде золото стало столь желательно людям, сколько потому, что через него многие удовлетворяют сластолюбию. Три причины любви к богатству — сластолюбие, тщеславие и неверие. Сильнее же двух первых — неверие. Сластолюбивый любит серебро, чтобы с помощью его наслаждаться, тщеславный, чтобы прославиться, а неверующие, чтобы скрыть и хранить его, боясь голода или страсти, или болезни, или изгнания, и на него более надеясь, нежели на Бога и Создателя и Промыслителя всякой твари, даже до последних и малейших животных. Четыре рода людей собирают богатство. Три вышеименованные и четвертый домовитый человек. Очевидно, что один последний правильно собирает, дабы никогда не оскудевала рука его подавать каждому потребное. Все страстные помыслы или возбуждают вожделевательную силу души, или возмущают раздражительную, или омрачают мыслительную, отчего случается, что ум слеп бывает для духовного созерцания и молитвенного восхождения. Почему монах, особливо безмолвствующий, долженствует тщательно внимать помыслам и причины их познавать и отсекать? Познавать же таким образом. Вожделевательную силу души возбуждают страстные воспоминания о женщинах, а их причиной бывает невоздержанность в пище и питье и частое неразумное обращение с женщинами. Отсекают же их глад, жажда, бдение и уединение. Раздражительную силу возбуждают страстные воспоминания о людях, нас огорчивших, причиной сего служат сластолюбие, тщеславие и любовечность, из-за коих огорчается страстный, или что их лишился, или что не получил. Отсекает их ни во что вменение и уничижение сих вещей из любви к Богу. Бог знает себя и знает создание свои. И святые силы знают Бога и знают создание Божие. Но святые силы знают Бога и создание Его не так, как знает себя и создание свои Бог. Бог знает себя из блаженного естества своего, а создание свои из своей премудрости, с которой и в которой все сотворил. Святые же силы знают Бога, сущего превыше всякого причастия, по причастию Его ведения. А творение его через восприятие сущих в них умных созерцаний. Твари — суть вне ума, а созерцание их он приемлет внутрь себя. Но не так это в Боге пресносущном, беспредельном и неописанном, даровавшем всему сущему от него и бытие, и благо бытие, и присно бытие. Святаго Бога, разумею его благости и премудрости, причащается разумное и мысленное естество и самым бытием, и способностью к благу бытию, и благодатью присно бытия. Сию благодатью познает оно Бога. Создание же его познает, как выше сказано, восприятием созерцаемой в тварях всеустроительной премудрости, которая тонка и слагается мысленно в уме. Бог, приводя в бытие разумное и умное существо, по высочайшей благости своей, сообщил всем тварям четыре божественные свойства, их содержащие, охраняющие и спасающие — бытие, приснобытие, благость и премудрость. Из них два первые даровал существу, а два последние — нравственные способности. Существу — бытие и приснобытие, а нравственные способности — благость и премудрость. дабы тварь соделывала с тем по причастию, что он сам есть по существу. Посему и сказано, что человек сотворен по образу и подобию Божию. Сотворен по образу, яко сущий сущего, яко пресносущий пресносущего, хотя и не безначально, впрочем, бесконечно. Сотворен по подобию, яко благий благаго, яко премудрый премудрого, тем бывая по благодати, чем Бог есть по естеству. По образу Божию есть всякое существо разумное, по подобию же одни добрые и мудрые. Все разумное и умное бытие разделено надвое, то есть на ангельское и человеческое естество. И все естество ангельское разделено опять на два главные нравственные союзы и общества, на святое и проклятое, то есть на святые силы и нечестивых демонов. И весь род человеческий разделяется только на два союза, то есть на благочестивых и нечестивых. Бог, яко самобытие, самоблагость, самопремудрость, или точнее сказать, яко сущий превыше всего сего, совершенно ничего не имеет в себе противоположного. Но твари, как все по причастию токма и благодати имеющие бытие, разумные же и умные сверх того и способность благости и премудрости, имеют противоположные, а именно бытию небытие, способности к благости и премудрости, зло и неведение. Присну бытие или небытие их состоит во власти сотворшего их, а причастие или непричастие благости его и премудрости состоит в воле разумных тварей. Эллины, полагая, что естество тварей от вечности было с Богом, и что они от Него прияли только качества свои, говорят, что их естеству нет ничего противоположного, а противоположность находится в одних их качествах. Но мы утверждаем, что противоположного не имеет единое божеское естество, яко вечное, беспредельное и дарующее вечность всем прочим естествам. Естеству же тварей противоположно небытие, и приснобытие или небытие их состоит во власти собственно сущего. Но как дары его не раскаяны и не приложны, то тварь, как есть всегда, так и будет, содержимо будучи вседержительную силою, хотя имеет, как сказано, противоположное себе небытие, яко из небытия в бытие приведенное, и имеющее в его воле то, чтобы быть или не быть. Как зло есть лишение добра, и неведение есть лишение ведения, так и несуществование, небытие есть лишение существования, бытия, не собственно сущего, ибо сие не имеет противоположного, но сущего по причастию собственно сущего. Лишение первых двух зависит от воли твари, а лишение второго состоит в воле сотворшего, который по благости всегда хочет, чтобы существа были и всегда были им благодетельствуемы. Все твари суть, или разумные и умные, допускающие в себе противоположности, то есть добродетели, порок, ведение и неведение, или различные тела из противоположностей состоящие, как-то из земли, воздуха, огня, воды. Одни совершенно бесплотны и невещественны, хотя некоторые из них и сопряжены с телами, другие же состоят токмо из вещества и вида, формы. Все тела по естеству неподвижны, движутся же душою. Одни разумные, другие неразумные, а иные бесчувственные. Из душевных сил иная питательная и растительная, иная воображательная и побуждательная, иная, наконец, разумная и мыслительная. Одной первой причастны растения, второе вместе с первой бессловесные животные, третье же вместе с двумя первыми — люди. Первые две силы тленны, а третья усматривается нетленную и бессмертную. Святые силы, передавая между собой друг другу просвещение, передают и человеческой природе, и сущую в них добродетель, и сущее в них ведение. Добродетель, то есть богоподражательную благость, по которой благодетельствует и сами себе, и между собою друг другу, и низшим их существам, соделывая их боговидными. Ведение, как-то или о Боге нечто высшее, ибо Ты, говорит пророк, вышний вовек Господи, или о существах телесных нечто глубочайшее, или о бестелесных точнейшее, или о провидении яснейшее, или о суде определеннейшее. Нечистота ума состоит, во-первых, в ложном знании, во-вторых, в неведении чего-либо всеобщего, говорю сие относительно к человеческому уму, ибо ангелу не свойственно не знать даже и что-нибудь и из частного, в-третьих, в страстных помыслах, в-четвертых, в соизволении на грех. Нечистота души состоит в том, что она не действует по естеству, ибо от сего рождаются в уме страстные помыслы. Действует же душа по естеству тогда, когда страстные силы ее, то есть раздражительные и вожделевательные, во время воздействия на них вещей и помышлений по поводу их остаются бесстрастными. Нечистота тела есть грех делом содеянный. Тот любит безмолвие, кто не пристрастен к мирскому. Тот любит всех человеков, кто не любит ничего человеческого. И тот имеет ведение о Боге и о Божественном, кто не соблазняется никем ни по причине падения его, ни по причине подозрением порождаемых помыслов насчет его. Великое дело не быть пристрастным к вещам, но гораздо еще больше пребывать бесстрастным при помышлениях о них. Любовь и воздержание сохраняют ум бесстрастным и к вещам, и к помышлениям о них. Ум боголюбивого вооружается не против вещей и помышлений о них, но против страстей, сопряженных с помышлениями сими. То есть он не против восстает женщины, не против обидевшего, не против воображения их, но против страстей, сопряженных с сими воображениями. Вся брань монаха против демонов состоит в том, чтобы отделить страсти от мыслей, ибо иначе невозможно ему бесстрастно смотреть на вещи. Иное есть вещь, иное помышление, иное страсть. Вещь, например, муж, жена, золото и прочее. Помышление — простое воспоминание о чем-либо исказанного. Страсть или бессловесная любовь, или безрассудная ненависть к чему-либо из того. С такой-то страстью брань у монаха. Помышление страстное есть помысел, сложенный из страсти и помышления. Отделим страсть от помышления, и останется чистый помысел. Отделяем же, если хотим, посредством духовной любви и воздержания. Добродетели отрешают ум от страстей, а духовные созерцания — от простых мыслей. Чистая же молитва представляет его самому Богу. Добродетели — для познания созданий, познание же — для познающего, а познающий — для недоведомо познаваемого и превыше познания ведущего. Бог вседовольный произвел твари из небытия в бытие не потому, чтобы имел в чем нужду, но чтобы они, соответственно приемлемости своей, причащая с его блаженства, наслаждались. Сам же он веселился о делах своих, видя их веселящимися, и всегда ненасытимо насыщающимися ненасытимым. Мир имеет много нищих духом, но не по-надлежащему. Много плачущих, но или об утрате имения, или о потере детей. Много кротких, но к нечистым страстям. Много алчущих и жаждущих, но того, чтобы похищать чужое неправедно и собирать корысти. Много милостивых, но к телу и телесному. И чистых сердцем, но под тщеславие. И миротворцев, но подчиняющих душу плоти. Много изгоняемых, но за свое бесчиние, много поносимых, но за срамные грехи. Блаженны же одни те, которые и действуют, и страждут за Христа и о Христе. Почему? Яко тех есть Царствие Небесное, и яко ти Бога узрят, и так далее. Не потому они блаженны, что так действуют и страждут, ибо и вышесказанные тоже делают, но потому что действуют и страждут ради Христа и о Христе. Во всем, что мы делаем, как многократно говорено, Бог взирает на цель, для Него ли или для чего другого мы делаем то. Почему, когда хотим сделать что доброе, будем иметь целью не человекоугодие, но богоугождение, чтобы на Него, всегда взирая, все делать для Него, инако мы и труд понесем, и мзду погубим. И простые мысли о вещах человеческих и созерцание всего сотворенного отрывай от ума во время молитвы, чтобы, мечтая о меньшем, не отпасть от того, кто несравненно лучше всего сущего. Если истинно возлюбим Бога, то сею самой любовью отженем страсти. Любить же Его есть предпочитать Его миру, а душу — плоти, с презрением всех мирских вещей, с всегдашним посвящением себя Ему, воздержанием, любовью, молитвою и псалмопением и прочим.